Глава 22. Фотография Эдди Эгби. После глупого суда, если его вообще можно так назвать, смертельно обиженная Фелисити Бет больше не показывалась. Она окончательно убедилась в том, что если на умную мысль навели слова Эгги Хуф, лучше ее сразу выкинуть из головы, а не строить на ней коварный план. Сама Эгги по-прежнему разгуливала по городу, одетая по последней туфлянской моде. А Вегас, Флафанора и Френ все так же искали Пегги. Довольные хотя бы тем, что теперь жительницы Гламбурга не считают Вегу виновной в исчезновении королевы. Впрочем, ведьмы продолжали пропадать, и многие, по крайней мере, добрые ведьмы, мечтали, чтобы Фелисити Бет поскорее убралась из липового дома. И Вега мечтала об этом больше всех. Вместе с Флафанорой и вопящей, рассыпающей повсюду пыльцу Френ, они спустились в подводный город и поднялись на волшебную вершину. Они составили длинный список мест, в которых могла побывать Пегги, и проверяли их одно за другим. Но они уже добрались почти до конца списка, а следов Пегги не нашли. Флафанора предположила, что злобная парочка Фелисити Бет и Эгги Хуф могла отправить Пегги в какой-нибудь другой город Водостока, ведь есть еще Сереброк, где миссис Брю училась в университете. Дома в этом городе стоят на высоких серебряных сваях. И Слягден, но там и смотреть-то нечего. Большая часть его залита водой. По мнению Флафаноры, самый лучший город — Гламбург. К тому же, со времен Великого Переселения, когда злые ведьмы ушли в Верхний мир, многие города Водостока просто опустели. Хотя, конечно, это вовсе не значит, что Фелисити и Эгги не спрятали Пегги в одном из этих пустых городов. Вега лежала в постели и не могла заснуть. Она вспоминала карту Водостока на стене в липовом доме и думала о том, что Пегги просто невозможно найти. Любимый слизняк, капая слизью, мирно посапывал у нее на подушке. Френ решила устроиться в кукольном домике, потому что он как раз подходил по размеру. Слизняку это, кажется, не понравилось. Но сказать наверняка трудно. У слизняков не очень-то выразительные мордочки. Вега не могла понять, как все могут спокойно спать, зная, что Пегги в опасности. Разве они за нее не переживают? А что, если ее так и не удастся найти? Что, если Фелисити Бет окончательно разорит Водосток и сделает его ужасным, гадким местом? Что, если Эгги Хуф так никогда и не снимет туфли с ушей? Наконец Вега почувствовала, что больше не может обо всем этом думать. «Флафанора!» — прошептала она. «Ты спишь?» Подруга не ответила. Тогда Вега выбралась из кровати и подошла к заборчику, отделявшему вторую, захламленную половину комнаты. «Флафанора!» Светофор показывал раздавленную лягушку. Вега все равно открыла калитку. Флафанора сидела на диване, а вокруг лежали кипы разных бумаг, освещенные тусклым светом. «Флафанора!» — прошептала Вега. «Я не могу уснуть! Так переживаю за Пегги!» И тут она умолкла, заметив, что разглядывает подруга. «Чем это ты занимаешься?» Из стола выскочила рука с куском клубничного пирога, и бумаги взвились в воздух. «Крысу мне в суп!» — воскликнула Флафанора, ловя листочки. «Тсс!» — шикнула Вега. «Весь дом перебудешь!» Миссис Паттисон лежала возле Флафаноры, свернувшись клубочком. «Кретинки!» — прошипела она. «Да ладно! Здесь никого нет, кроме Френ!» — огрызнулась Флафанора. «И слизняка!» «И вот этой старушенцы!» Миссис Паттисон покачала головой и снова заснула. «Я всего лишь хочу понять, что произошло!» Продолжила Флафанора. «Это что, запрещено?» Вега села рядом с ней и взяла одну из фотографий. На всех фото была Эдди Эгби. «Почему тебя так заботит Эдди? Ведь она пропала 100 лет назад, а Пегги совсем недавно!» Флафанора откинулась на спинку дивана и виновато сказала. «Просто мне очень нравится Эдди». Вега сердито посмотрела на нее. «И Пегги тоже, конечно», — продолжила Флафанора. «Но мне почему-то кажется, что если мы поймем, куда делась Эдди, то сумеем найти и Пегги». «Глупости», — бросила Вега, рассеянно перебирая бумаги. Флафанора собрала кучу всего, связанного с Эдди Эгби. Ее блокноты, счета, например, написанный вручную счет из Клаттербакса, который Эдди получила 100 лет назад. Всякие записи о том, где она побывала перед своим исчезновением. Флафаноре даже удалось раздобыть несколько снимков тех времен. Флафанора рассеянно взяла одну из фотографий и вздохнула. «Ты права, это все глупости. Эдди Эгби подождет». «И что ты о ней узнала?» — спросила Вега, не сводя глаз с фотографии, которую держала Флафанора. Она заметила на ней кое-что интересное. «Немного. В тот день она проснулась и сразу отправилась в Клаттербокс завтракать. Там мы ее и встретили. Она собиралась подняться в верхний мир. Так записано и в ее дневнике. Эдди нашла трубу, ведущую в ванну английской королевы. Она хотела узнать побольше о придворной моде. Но прежде чем отправиться наверх, она решила навестить Силью Крейфиш, который как раз исполнился годик. Эдди сама нам так сказала. Но тут все нити обрываются. Никто не видел, как Эдди выходит из дома Крейфиш, так что неизвестно, может, она вообще не выходила. Или ее схватили в верхнем мире, ведьме в королевской ванной, наверное, не обрадуются». «Когда сделали эту фотографию?» Вега кивнула на фото в руке у Флафаноры. На нем Эдди Эгби стояла на гламурном проспекте и махала рукой. Позади была толпа радостных, улыбающихся ведьм. «Она как раз вышла из Клаттербокса, а потом отправилась к Силе Крейфиш. Мы видели ее незадолго до того, как было сделано фото». Вега взяла снимок и стала внимательно его изучать. «Ладно, надо убрать все это, а то я не могу сосредоточиться на Пегги», со вздохом проговорила Флафанора и принялась складывать листочки. Но Вега промолчала. На фото действительно было кое-что очень интересное. Она разглядела на нем еще двух знакомых ведьм. За спиной у Эдди стояла мисс Хекс. Лица почти не было видно, но Пегги столько времени провела со старухой, что сразу же ее узнала. Рядом с ней стояла мисс Флинн, хозяйка кривых кукол. Обе ведьмы выглядели чуть моложе, но не намного. «Что ты там разглядываешь?» — спросила Флафанора. Вега ткнула пальцем. Мисс Флинн не просто позировала фотографу. Она тайком подсовывала в сумку Эдди Эгби старую куклу. «Кукла? Пегги тоже писала о какой-то кукле в записке, которую ты нашла в липовом доме?» — воскликнула Флафанора. «Но зачем это, мисс Флинт?» — удивилась Вега. Откуда ни возьмись, появилась Френ в ночной маске, надвинутой на глаза, и тут же с разгона врезалась в стеллаж. «Ой!» — взвизгнула фея, и в воздух взвились облака пыльцы. «Меня никто не предупредил, что у нас сегодня вечеринка!» — закричала она, сняв маску и заметив клубничный пирог на полу. «Да нет тут никакой вечеринки!» Уныло проговорили Вега и Флафанора. «А зря!» Фея закружилась по комнате, размахивая руками. Посыпались крошечные пирожные и сами собой сложились в аккуратную пирамидку на полу. «Угощайтесь!» — пригласила Френ. По воздуху проплыл чайник и налил чаю в крошечные чашечки. Флафанора рассказала Френ о фотографии. «Сомневаюсь, что это имеет хоть какое-то отношение к Пегги!» — решительно заявила фея. Но тут ее крылышки запутались в пышном платье, и она рухнула прямо в чайник. Флафанора выловила ее и встряхнула. «Тебе не кажется странным, что мисс Флинн положила в сумку Эдди Эгби куклу, и вскоре Эдди пропала? А через 100 лет после этого Пегги написала, что собирается поговорить с мисс Флинн о какой-то кукле, и тоже пропала?» — спросила Вега. Френ покачала головой. «Мисс Флинн — хозяйка магазина «Кривые куклы». Скорее всего, с ней только и говорят, что о куклах». Вега вздохнула. Френ права. «Впрочем, мисс Флинт — странная особа», — добавила фея. «Может, стоит спросить у скальных ведьм, когда мы поедем к ним искать Пегги?» — предложила Флафанора. «Вдруг они что-то знают? В конце концов, это самые старые ведьмы в Водостоке». Миссис Паттисон подняла голову и протянула когтистые лапы к Флафаноре. «Нет, миссис Паттисон, ты не пойдешь с нами к скальным ведьмам. Ты останешься здесь сторожить дом и присматривать за слизняком». Слизняк тем временем заполз в свой домик и поднимался на второй этаж на эскалаторе. Судя по всему, он направлялся к буфету. Он всегда там прятался, когда его оставляли с миссис Паттисон. «Скальные ведьмы только и делают, что веселятся и лопают торты. Вряд ли они что-то знают», — заметила Френ, слизывая часть с платья. «Хорошо, хоть Фелисити Бет и Эгги Хуф оставили нас в покое», — сказала Вега. «И то спасибо». Френ передернула плечиками. Она чуяла, что Фелисити Бет не из тех, кто так просто сдается.